Решение внутреннего конфликта. Внутренний конфликт — это борьба наших противоположных друг другу убеждений, желаний и импульсов. Все, что происходит внутри нас. Проще говоря, это внутренняя борьба между «хочу» и «надо», между совестью и мыслями, между желаниями и долгом. Это невозможность, запрет на воплощение желаемого. Такое состояние угнетает человека и может довести до нервного истощения, панических атак, депрессии, включая суицидальные настроения, невроза, снижение самооценки, апатии и так далее. Для большей ясности приведу примеры. Женщина давно разлюбила мужа, но от родителей ей перешла установка, что брак должен быть один и на всю жизнь. Мужчина выбрал работу, которая ему больше нравится, но мучается от того, что там небольшая зарплата. Дочь хочет жить своей жизнью, но не может съехать от матери жертвы, которая тонко ею манипулирует. На самом деле конфликтов огромное количество, и они встречаются повсеместно. Конфликты бывают конструктивные и деструктивные. Деструктивные конфликты разрушают нас, а конструктивные помогают делать выбор, который приведет к личностному росту. Родители, воспитывая нас, вкладывают в наши головы много установок. Мы вырастаем, и что-то оказывается подходящим и действенным, а что-то совсем непригодным. Но мы этого не осознаем, а живем с ощущением «наверное, со мной что-то не то». На него накладываются наши личные убеждения, и получается плодородное поле для развития конфликта. Итак, основные причины внутренних конфликтов. Не могу получить то, что хочу. Не хочу то, что имею. Главная проблема внутреннего конфликта в том, что он делает нас несчастными. Наш мозг часто видит всего два варианта развития в такой ситуации, и они оба, увы, не подходят. А жить в состоянии противоречия 24/7 энергозатратно и некомфортно. Но если бы получалось сразу найти решение, это и не являлось бы конфликтом. Сложно, а иногда невозможно преодолеть собственные запреты. Люди, годами находящиеся в состоянии внутреннего конфликта и не решающие его, делятся на два типа. Первые живут в состоянии перманентной злости и проявляют агрессию. Вторые, наоборот, становятся удобными для окружающих, перестают проявлять свою волю и занимают позицию жертвы. Они отказываются от какой-то ответственности даже в мелочах. Что важно делать, если вы обнаружили внутренние конфликты? Первый шаг — признайте наличие проблемы. Нельзя изменить то, что вы не видите. Определите ее и сформулируйте. Запишите. Второй — решайте проблему по частям. Так легче. Разберите ситуацию и запишите в три столбца. Я думаю, я хочу, я чувствую. В первом столбце распишите убеждения, которые стоят за конфликтом. Во втором — свои желания. В третьем — какие чувства у вас вызывает каждый пункт. Важно разобрать каждое убеждение отдельно и посмотреть, к чему оно приводит в вашей жизни. Упражнение 80-е. Сядьте комфортно, закройте глаза и спокойно подышите пару минут. Глубокий вдох и выдох. Теперь вспомните себя ребенком. Вот вам 3-4 года. Представьте себя. Во что вы одеты? Как выглядите? Какое у вас настроение? Пока вы свободны. Вдох и выдох. Для вас нет ограничений и пределов. Вам все можно. Родительские установки еще не засели плотно в голове. Представьте себе первое убеждение, которое вы записали в своем списке. Сделайте вдох и выдох. Что трехлетний вы чувствуете от него? Как ваше тело реагирует? Что вы ощущаете? Побудьте в этом состоянии. Не оценивайте и не анализируйте, пока просто побудьте. Глубокий вдох и выдох. Чей голос вы слышите, когда называете себе это убеждение? Мамин? Папин? Голос бабушки или соседки? Насколько вам комфортно с данной фразой? Согласны ли вы с ней? Вдох и выдох. А теперь попробуйте подобрать аналог этому убеждению, с которым вы готовы согласиться. Сформулируйте его для себя в соответствии с тем, как вы чувствуете, что будет правильно для вас. Мама говорила, что должен быть один брак на всю жизнь, но вам, возможно, ближе. Для меня важно, чтобы в браке сохранялись любовь и уважение. Было бы здорово, если мои отношения окажутся такими, но если нет, я выберу себя и свое счастье и попытаюсь найти лучшие отношения. Папа говорил, что работа должна быть, и разговоры нравятся-не нравятся лишние. Хорошо, это подходило папе. Я хочу, чтобы моя работа приносила мне деньги, уважение, способствовала саморазвитию и нравилась. Вот что подходит мне. Запишите подходящее для вас убеждение. Вдох и выдох. Теперь представьте, как трёхлетний вы реагируете на него. Что вы чувствуете? Комфортно ли вам? Если да, то идите дальше. Если нет, формулируйте и меняйте его до тех пор, пока вам не станет комфортно. Оставьте фразу в том виде, который вам понравится. Вдох и выдох. Представьте новое убеждение внутри вас. Оно заполняет вас от макушки до кончиков пальцев. Вдох и выдох. Теперь представьте, что вас и это убеждение внутри вас заполняет приятный теплый свет. Вам уютно и комфортно. Посидите так пару минут. Глубокий вдох и выдох. И можно открывать глаза. Аналогичным образом проработайте по очереди все ваши убеждения. Скорее всего, на это потребуется время. Мы не можем жить без убеждений и ценностей. Самое важное, что мы можем сделать — выяснить, по чьим установкам мы живем, и найти вместо них свои. Здесь существует опасность. Открыв глаза на правду, вы можете переложить всю вину на себя. Я столько лет ничего не видел, совершил столько ошибок, жил не своей жизнью. И вместо изменений направить всю оставшуюся энергию на самоедство и посыпание головы пеплом. Не поддавайтесь. Чувство вины вам не помощник. Если вы поняли, что многие годы мешали себе, не помогали и жили не так, это хорошо. Это точка, в которой можно остановиться. Упражнение 81. Мы живем не в черно-белом мире. Нет ничего на 100% положительного и отрицательного. Посмотрите на свой внутренний конфликт. Что хорошего в вашем положении сейчас? Для чего данный конфликт нужен в вашей жизни? Чему он вас учит? Решать проблемы непросто, и данное упражнение наполняет нас смыслом, помогает ощутить ценность и важность происходящего. Упражнение 82. Нас часто обижают и ранят оценки других людей. Подумайте и запишите, чье мнение для вас очень важно, чьи представления о себе и чьи ожидания вы хотите оправдать. Первое. Признайтесь себе, что зависимо от другого человека. Муж? Жена? Родитель? Друг? Начальник? Укажите конкретного человека. Второе. Запишите и проговорите, что конкретно вы пытаетесь ему доказать. Доказываю маме, что я хорошая дочь. Доказываю начальнику, что я ответственный сотрудник. Доказываю другу, что мне можно доверять. Третье. Скажите себе, что с вами и так все хорошо. Я достаточно хорош. Я знаю, что и без доказательств достоин любви. Я и так хороший человек. Я знаю, какой я. Четвертое. Позвольте другому человеку иметь свое мнение. Мир разный, люди разные. Все имеют право на свое мнение и свою картину мира. Это просто точка зрения. И это нормально. История клиента. Владимир пришел на терапию вымотанным и абсолютно лишенным сил. Вся его жизнь состояла из «должен» и «обязан». Когда-то давно его так воспитали родители, но во взрослом возрасте он и сам прекрасно справлялся без их помощи. Хотя он считал себя самодостаточным и свободным человеком, внутри будто был связанный по рукам и ногам. Обнаружив эти бесконечные «должен», Владимир очень удивился. Он стал находить такие установки и научился смягчать их, что добавило воздуха и пространства в его жизнь. И силы появились.